Глава 6. 2 дня спустя. Кендра села на поезд до Нью-Йорка, а затем взяла такси до международного аэропорта и покинула страну как гражданка Франции Мари Буланже. Пока Боинг 747 торжественно пролетал над темно-синими водами Атлантического океана, она пыталась расслабиться и не думать о том, что она оставила позади, и о том, что собиралась совершить. Из-за постоянного напряжения ее живот начало крутить, ее кожа становилась то горячей и сухой, то холодной и липкой. Она посчитала пульс, проглотила 2 таблетки, запив их водой, которую купила после паспортного контроля. «Голова болит?» — спросила участливо женщина рядом с ней. Кендра посмотрела на нее, пытаясь напустить на себя непонимающее выражение лица. «Извините, что вы сказали?» «Ой, извините, я не говорю по-французски». Женщина улыбнулась ей растерянно и поспешно скрылась за журналом People, который до этого читала. Кендра почувствовала угрызение совести, но решила, что лучшим способом не вступать ни в какие беседы было притвориться, что она не понимает по-английски. В самолете, полном американцев, у нее был очень высокий шанс сидеть рядом с кем-то, кто не сможет вести беседу на французском. Конечно, у нее был запасной вариант — iPod, который она сейчас вытащила из сумки. Вставив наушники, она закрыла глаза и заставила свое тело, пусть и не голову, расслабиться, окунувшись в блюзовый вокал Бонни Рейд, которая пела о том, чтобы дать кому-то о чем-то поговорить. Она все отлично запланировала, напомнила она себе. Вчера она позвонила Лидзу и сообщила, что вернется в бюро через неделю. Она даже записалась на встречу с высшим руководством ФБР. А если этого окажется недостаточно, она убедилась в том, что если вдруг они начнут искать ее слишком рано, ее следы будут вести в Мексику. У нее была в запасе неделя, может и 2, но все, что ей было необходимо, это 48 часов. Ее желудок, который вроде уже успокоился, снова внезапно ёкнул. 48 часов, и ее жизнь изменится навсегда. Кендра всегда считала себя искушенной и повидавшей многое в жизни, но у нее перехватило дыхание, когда она впервые увидела замок Элбридж. Может, свою роль сыграл контраст бархатной зеленой лужайки и неровного серого камня древнего укрепления под шелковисто-синим небом, или, может, дело было в необыкновенных размерах? Черт, она бывала в городах поменьше, чем этот замок, с его возвышающейся центральной башней, зубчатыми дымоходами и сторожевыми башнями, которые устремлялись в небо. Она навела справки. Самая первая башня была воздвигнута еще во время Вильгельма Завоевателя. На протяжении веков несколько крыльев было присоединено к первоначальному архитектурному ансамблю. В итоге получилось нечто угрюмое и величественное, дышащее престижем и едва скрываемым могуществом. Гравийная дорога, бледная, как лунный камень, проходила по огромному парку, который утопал в тени деревьев и кустов с фигурной стрижкой. Сверкающая вереница автомобилей была припаркована вдоль бордюрного камня и являлась очевидным водоразделом между прошлым и настоящим. Кендра осторожно направила по этой дорожке Volkswagen Golf, который она взяла в аренду этим утром, и слушала скрип гальки, пока кружила в поисках парковочного места. Если ее пальцы и дрожали немного, когда она выключала зажигание, она предпочитала не замечать этого. Так же, как она старалась не замечать рой бабочек, которые населили ее живот. Перебросив свою большую сумку через плечо, она принялась пробираться по направлению к толпе, собравшейся перед каменными ступеньками, которые вели в вестибюль замка. Большинство присутствовавших были молоды. Во многих она узнала профессиональных актеров. Эти люди прекрасно подходили для ее цели. Беспощадно деловитая женщина быстро сбегала вниз по каменным ступеням. В одной руке у нее был планшет, в другой — ручка, которая в ее руках стала больше походить на кинжал, когда она гневно направила ее на мужчину, стоявшего в первом ряду. «Марк, чертова ты быдло! Я же попросила сбрить эту дебильную бородку у тебя на подбородке! В ее голосе звучало неудовольствие. «Ты здесь играешь роль лакея, а не типа крутого рэпера!» Она опустила руку, пряча планшет под мышку, и энергично захлопала в ладоши. «Так, все, у нас 3 часа на то, чтобы одеться и распределить роли до того, как приедут господа. Они хотят, чтобы все было реалистично. А сейчас идите по указателям в зал для прислуги и одевайтесь!» Кендра подождала, пока толпа рассосется. Женщина, нахмурившись, подняла на нее взгляд, когда Кендра подошла. «А ты кто?» «Кесси Браун», — солгала Кендра. «Извините, я опоздала». «Какие придурки! Я говорила им, чтобы не присылали мне никого с короткими волосами!» Нахмурившись еще больше, женщина принялась постукивать ручкой по клавиатуре. «Нам нужен Шерлок Холмс, а не Кэти Холмс!» «Я думала, это костюмированная вечеринка начала 19 века». «Да, и что с того?» «Шерлок Холмс был создан лишь в конце века». «Ты что, умная?» «Да еще и американка!» Злость сменилась отвращением. Она прекратила барабанить ручкой и закатила глаза. «О чем они думали? Сами же говорили, хотим, чтобы было реалистично. А теперь отправляют мне чертову американку, которая выглядит как долбанная феминистка. Ну нахрен!» Она возмущенно пожала плечами и принялась перебирать листы, прикрепленные к планшету. «Нам все еще не хватает личных горничных». Она быстро сделала запись и, оторвав полоску бумаги, передала ее Кендре. Она показала в сторону удаляющейся толпы. «Иди за ними в зал для прислуги. Пусть сами возятся с твоими волосами. Мы стараемся создать настроение. Это проблема Stark Productions, что они доверили это тебе». Пока женщина не успела передумать, Кендра поспешила присоединиться к актерам, которые плелись впереди по дорожке. Молодая женщина с длинными рыжими волосами метнула на нее сочувствующий взгляд и сказала: «Случайно услышала ваш разговор. Не позволяй этой старой корове докучать тебе. Ты выглядишь потрясно. Я уже давно хочу такую прическу, как у тебя». Кендра провела рукой по волосам, которые спадали плотным каскадом немного ниже линии подбородка. Ее рот непроизвольно сжался, когда она вспомнила причину, почему теперь у нее именно такая прическа. «На твоем месте я бы не переживала по этому поводу», продолжила девушка, неправильно расценив ее выражение лица. «Миссис Питерс все утро трещит о наших ролях. У нее просто какая-то паранойя на этот счет, в хорошем смысле. Но эти придурки сюда не за реализмом приезжают. Они хотят провести выходные, играя в маскарад и напиваясь вдрызг. Им все равно, короткие у тебя волосы или длинные. Мужчинам точно все равно. Им важно тебя трахнуть», — она ухмыльнулась Кендре. «Я Селли, кстати». «Кэсси». «Ты актриса?» «Можно и так сказать». Селли не почувствовала иронию в ее ответе и продолжила. «Я тоже. Я участвовала в фестивалях Шекспира. Вы в Америке любите великого барда. И я играла служанку из кабака прошлым летом в Вилли Литл Коут». Это замечание привлекло внимание одного молодого человека, который шел впереди. Повернувшись, он похотливо улыбнулся Селли. «А, Селли, девочка моя, можешь обслужить меня в любое время». «Бесстыдник!» Селли засмеялась, сделала пару выпадов вперед и беззлобно врезала ему по руке. «Этого идиота зовут Ян, Кэсси. Не верь ни единому его слову. У тебя вообще какая здесь роль?» Она посмотрела на него. «Придворный шут?» «Какая дерзкая служанка!» Ян перевел взгляд на Кендру. «Американка, да? Голливуд? Черты лица у тебя для большого экрана, это точно». «Осторожно, Кэсси. Ян считает себя чертовым Джеймсом Бондом. На этот раз это Ян игриво шлепнул ее». Робко улыбаясь, Кендра слушала, как они обменивались колкостями. Остальные, услышав их разговор, присоединились к ним, и их добродушное подшучивание друг над другом звучало так непосредственно, что она подумала, что они знали друг друга до этого конкретного заказа. Было мило, и на одну лишь секунду ею овладела зависть. Они были командой, вот что она почувствовала. Она знала, каково это — быть частью команды, хотя такого непринужденного веселья она никогда не знала. Ставки всегда были слишком высоки. Поиск серийных убийц, педофилов или террористов был просто несовместим с беззаботной атмосферой. Юмор, который был знаком ей, был злым, циничным и саркастичным. Гомон почти что дюжины голосов встретил их, когда они вошли в замок, и лишь усиливался, пока они продвигались по широкому коридору сквозь арочные проходы. А вот и источник шума. Невероятных размеров комната с высокими потолками и камином, который был таким большим, что там можно было зажарить настоящего медведя. На это следовало обратить особое внимание. Но сегодня это было уже запоздалое соображение, потому что поток кипящей деятельности вокруг был невероятно быстрым. Все поверхности, включая длинный стол из сосны, были уставлены коробками и стопками с одеждой. «Это немного напоминало кулисы каких-то постановок на Бродвее», — подумала Кендра. «Организованный хаос. Сотрудники из Stark Productions разделили пространство на специальные секции. Личные горничные, камердинеры, служанки, лакеи, посудомойки и что-то вроде служанки, помогающие другим слугам». Когда Селли встала в очередь в секцию посудомоек, Кендра присоединилась к личным горничным, передавая женщине обрывок бумаги, который ей вручили. Ее в очередной раз подвергли оценке. «Волосы не подходят!» «Так мне и сказали». Женщина пожала плечами. «Восьмой размер, да?» Кендра в уме прикинула свой размер в местных величинах и кивнула. Женщина всучила ей сверток с одеждой. «Обувь?» «Четыре с половиной». Женщина вытащила пару уродливых черных полуботинок из коробки. «Можешь переодеться в комнате по коридору. Третья дверь справа». По меньшей мере, дюжина женщин в различной степени наготы предстали перед ней в комнате, которую переоборудовали под женскую раздевалку. Внимательно посмотрев на высокие белые стены, Кендра задумалась об изначальном назначении этого помещения. «Интересно, правда?» — сказала Селли, подойдя сзади к Кендре. Она распаковала свой комплект одежды, положила его на скамейку и начала раздеваться. «Когда я играла служанку в кабаке, мне хотя бы разрешалось оставить свои трусы», заметила она для поддержания диалога, поднимая стройную ногу, чтобы надеть черные шерстяные колготки, а потом и плотные подвязки. «У них даже швов нет. С таким же успехом я могла бы пойти, в чем мать родила». Кендра изучала нижнее белье, которое выдали ей, и заметила. Они явно не шутили про аутентичность. Селли засмеялась и показала простое бесформенное белое одеяние из хлопка, которое отдаленно напоминало ночную рубашку. «Это сорочка, а это...» Она показала пальцем на прямоугольный лоскуток с одной единственной завязкой. «Называется корсаж. Его надевают на сорочку, вроде лифчика». «Хм, а это что?» Кендра достала длинный кусок ткани, который напоминал пояс для платья, но имел два вшитых мешочка. «Карманы. Завязываешь пояс вокруг талии, под платьем. В юбке есть прорези, чтобы можно было залезть в карманы. Видишь?» Селли продемонстрировала. Выглядела как женская версия пояса для инструментов у рабочих. «Ты знала, что в те времена карманы считались чем-то сексуальным?» Женщина, которая показывала свои карманы, считалась шлюхой. «Думаю, свои карманы я никому показывать не буду». Кендра разместила свою сумку под скамейкой и сняла кофту. Селли зашнуровывала полуботинки, но вдруг остановилась. «Боже, что произошло?» «Что? А, это...» Кендра поняла, что девушка смотрела на страшные шрамы на ее ноге, руке и торсе. Она, изображая застенчивость, поторопилась влезть в старомодную одежду. «Ничего, я попала в аварию». Она сделала вид, что занята завязыванием корсажа, затем надела платье из парусины цвета баклажана. «Повернись, я тебя застегну», — приказала Селли, и после того, как Кендра послушно повернулась спиной, она принялась проворно застегивать пуговицы. «Я не хотела тебя смущать. Они выглядят как... «Ну, неважно. Вот, готово!» Она заставила свой голос звучать весело. «Ты выглядишь, как милая горничная, Кэсси. А я же скромная посудомойка». Она повязала свой фартук. «Ты бы предпочла быть горничной?» «Я бы предпочла быть леди», — засмеялась Селли. «Интересно, много ли богатеев сегодня вечером проникнет в чьи-то спальни, чтобы пошалить?» «Ты так романтична», — сказала Кендра сухо. «Это же домашняя вечеринка эпохи регенства, Кэсси. Так они и поступали. У тебя уже есть распределение в комнату?» «Распределение?» Кендра натянула свои колготки и подвязки и теперь держала в руках полуботинки. «Ну, у тебя же не будет своей комнаты. Ты же, может, и выше меня по социальной лестнице. Но все же ты прислуга», — ухмыльнулась она. «Я заметила, ты не взяла с собой много вещей. Если тебе нужна помощь, чтобы забрать что-то из багажника, я уверена, Ян согласится помочь». Пальцы Кендры вдруг перестали завязывать ботинки. «Спасибо, это очень любезно со стороны Яна, но я справлюсь». Конечно, у нее не было намерения остаться тут на ночь. Как только она закончит свою миссию, сразу исчезнет. Ей нужно будет испариться до появления полиции. «Мне нужно для начала осмотреться». «Смотри, чтобы миссис Питерс не застала тебя в личных комнатах. Ты пропустила. Она нас вначале около часа инструктировала по поводу того, какое тут все чертовски старое и бесценное». Кендра встала, выжимая из себя улыбку. «Обещаю быть осторожнее». По крайней мере, здесь она не лгала. Она планировала быть очень осторожной. И речь здесь была не о миссис Питерс. Более 400 гостей весело общались в ярком свете канделябров в большой бальной комнате. В других обстоятельствах Кендра, может, даже получила бы удовольствие, наблюдая за толпой, в которой мелькали очень известные мировые звезды в образах, соответствующих началу XIX века. Они выглядели почти как в книгах по истории. Почти. Если не обращать внимания на татуировки и пирсинг, которые были особенно заметны у женщин. «Вот это аутентичность», — проворчала она себе под нос. Ее глаза остановились на человеке на другом конце комнаты. Сэре Джереми Гринни. В мягком свете комнаты его волосы блестели, как начищенное серебро. У него были аристократические черты, и он выглядел по меньшей мере на 10 лет моложе своих лет. Ему точно нельзя было дать 61 год. И все благодаря скальпелю умелого косметического хирурга, разумному использованию ботокса и самым современным коллагеновым филлером. Его тело под вечерним туалетом, который немного напоминал смокинг, пусть и с бриджами, было подтянутым и довольно накачанным, что объяснялось без сомнения членством в одном из самых эксклюзивных фитнес-клубов Лондона. Пока она смотрела на него, он поднес изысканный хрустальный бокал к губам, выпил шампанское, которое, возможно, стоило как недельная зарплата какого-нибудь скромного сотрудника Greenway International. Кендра снова почувствовала раскаленную ярость внутри себя. Черт бы его побрал! Он болтал, улыбался, смеялся. Этот человек, этот монстр, который был ответственен за столько ужасов. Злость была приятна на вкус. Катарсис. Она затмевала мучительную тревогу, которая весь день нарастала у нее внутри. Пора. Кендра вытащила записку из своего кармана и оглянулась. Какой-то лакей держался в стороне и внимательно наблюдал за гостями, примерно так же, как она. Она подошла к нему и, натянув улыбку, произнесла. «Простите». Тут ей пришлось удивиться, когда он холодно посмотрел на нее, прежде чем круто повернуться и удалиться с раздраженным видом. «Придурок!» — проворчала она себе под нос, проводив его взглядом. Она покачала головой, снова оглядела помещение и тут с облегчением заметила Яна в парике и ярко-голубом лакейском наряде. Он лавировал между гостями с тележкой, заваленной пустыми бокалами от шампанского. Она преградила ему путь у колонн из каррарского мрамора рядом с двухстворчатыми дверьми. «Ян! Эй!» Он повернул голову в ее сторону и ухмыльнулся. «Кэсси, что ты тут делаешь? Я думал, личные горничные могут находиться только наверху». «У меня поручение». Она призвала все свои доселе дремавшие актерские способности, чтобы излучать непринужденность, от которой она была крайне далека. «Одна леди интересуется одним джентльменом». Она изобразила сдавленный смех. «Сэром Джереми Грином. Знаешь его?» «Кэсси, все в Великобритании знают сэра Джереми Грина». Вероятно, это было правдой. Они просто не знали, что он собой представляет. «Ну, она хочет, чтобы ему незаметно передали эту записку. Очень незаметно, так как она вроде как замужем». «Правда?» Глаза Яна загорелись чисто мужским интересом. «Кто она?» «Я обещала хранить молчание, но ты, скорее всего, видел ее в кино». Это было достаточно туманно. Кендра не хотела называть имен на случай, если актриса, которую она назовет, вдруг окажется рядом с сэром Джереми, когда Ян принесет записку. Лучше было выражаться неопределенно. «Она хочет встретиться с ним в кабинете». Ян нахмурился. «В кабинете? Это же старая часть замка. Нам нельзя туда ходить. Не думаю, что даже богатеям разрешено. Эту часть отгородили». «Думаю, уединение — это то, что ей нужно». «Полагаю, меня не касается, где они там собираются грешить». Он пожал плечами, потянувшись за запиской. «Сейчас возьму тележку с напитками и доставлю ее». «Незаметно», — напомнила она. Он ухмыльнулся, кивнул и скрылся. Кендра подождала какое-то время, прежде чем самой покинуть бальную комнату. Уворачиваясь от мнимых слуг, бегающих вверх и вниз по лестнице, она дошла до раздевалки и забрала оттуда свою сумку. Предварительно она бегло ознакомилась с помещениями замка, черпая данные из интернета. Она выбрала кабинет в старинной части замка по двум причинам. Во-первых, как сказал Ян, он был вне досягаемости. Кто бы ни владел или не управлял замком, возможно, Британский национальный фонд, он оцепил те комнаты, чтобы гости там не бродили. И, во-вторых, эта комната могла похвастаться наличием тайного прохода. По правде, это была не редкость для старых исторических домовладений в Великобритании. У страны была долгая кровавая история, полная политических интриг и религиозных преследований. Тайники и тайные проходы выручили многих английских аристократов. И если что-то пойдет не так, это может выручить и ее. Кендра подошла к бархатному канату, который отгораживал частную территорию, оглянулась украдкой по сторонам, а затем подлезла под ним. Несмотря на все ее усилия сохранять спокойствие, ее сердце принялось учащенно биться, когда она шла по коридору. Здесь, вдали от вечеринки, замок казался пустым. Единственными звуками был шелест ее юбки и приглушенные шаги по винного и коричневого цвета ковровой дорожки. Ковер выглядел старым, но опять же старым было все в этом замке. Но все же, как ей было известно, эта часть замка была старше остальных на несколько веков. Если бы у замка было сердце, то оно находилось бы здесь. Эти стены из холодного камня были немыми свидетелями рождений и убийств. Интерьер дополняли настенные канделябры, тени от которых скакали и плясали на стенах. Кендра подавила дрожь. Она убеждала себя в том, что у нее просто разыгралась фантазия, но все же она испытала облегчение, когда дошла до двери кабинета. Она была заперта. Она убедилась, что заперла ее, когда вышла из комнаты двумя часами ранее. Лучше было лишний раз подстраховаться. Ее сердце начало бешено биться в груди, так громко, что беспокойные удары отзывались даже у нее в ушах. Но, несмотря на это, ее рука уверенно опустилась в сумку и вытащила оттуда две тонкие проволоки. Отпиранию замков в Куантику не обучали, но она узнала, как это делается, когда пыталась разобраться в поведении преступника, который залезал в дома посреди ночи. Она задержала дыхание, пока орудовала проволокой, затем выдернула ее с чувством удовлетворения, когда механизм щелкнул. На это ушло меньше минуты, намного меньше, чем когда она заходила в комнату в первый раз. Она бросила проволоку обратно в сумку и просочилась в дверной проем, после чего включила лампу, представлявшую собой стилизованную под эпоху канделябры. Она осмотрелась. и подумала, что ничего не изменилось. Никто не входил в комнату с тех пор, как она покинула ее ранее. Красное вино в массивном хрустальном графине было там, куда она его поставила, в элегантном серванте. Это была интересная комната. Она была восьмиугольной формы, с высокими стенами, украшенными панелями из красного дерева и покрытыми обоями из зеленой шелковой ткани, того же темного оттенка, что и обитая бархатом мебель в комнате. Здесь был и камин, такой же большой, как и тот в комнате для прислуги, но его портал был украшен богаче, резьбой в неоклассическом стиле. Над ним в элегантной рамке висела картина, написанная масляными красками, изображавшая женщину и ребенка, одетых, по-видимому, в наряды конца XVIII века. У противоположной стены стояли книжные шкафы в греческом стиле. По бокам от них, на уровне ее груди, располагались две китайские вазы, изображавшие голубого дракона на жемчужно-белом фоне. Стол из красного дерева, чиппендейловский, если она не ошибалась, располагался перед огромным, похожим на средневековый гобеленом, вышитым сценой охоты. За тканью, хитро спрятанная в настенной панели, скрывалась дверь. Она изучила ее ранее, нашла механизм, который открывал замок. За дверью было тесное пространство и каменная спиралевидная лестница, ведущая наверх. Ступени вели в большую комнату с огромными готическими окнами на северной и восточной стенах. Она не знала, для чего это помещение использовалось раньше, так как сейчас оно пустовало, но здесь была еще одна дверь, которая вела в коридор недалеко от лестницы для прислуги, спускающейся до самого нижнего уровня. Она планировала исчезнуть по этой лестнице до того, как кто-то заметит, что сэр Джереми исчез. Конечно, его могли не обнаружить и до утра, а к тому времени она уже будет направляться на самолете в Рим. Кендра вернулась в настоящее и принялась за работу. Открыв свою сумку, она надела латексные перчатки и аккуратно достала маленькую баночку с кремом для лица. Она быстро сняла крышку и нырнула в крем пальцами, чтобы вытащить маленький пластиковый пакет, содержащий ровно 1 грамм белого порошка. Теперь ее сердце колотилось совсем по другой причине. Ее ладони в латексных перчатках начали потеть. Она старалась сохранять спокойствие, но было что-то ужасающее в том, чтобы держать в руках один из самых смертельных ядов в мире — рицин. 1/4 чайной ложки будет достаточно, чтобы стереть с лица земли население в 36 тысяч человек. Она не хотела даже представлять себе, как эта доза подействует на одного человека. Кендра осторожно высыпала белый порошок в хрустальный винный бокал Уотерфорд, который специально приобрела. Ее руки чуть дрожали, когда она подняла графин и вылила красное вино в бокал. В мягком свете оно сверкало, как кровь. Она поставила бокал и графин на серебряный поднос и отошла. Только тогда она заметила, что все это время не дышала. Она выпустила воздух из легких, ей потребовалось пара минут, чтобы восстановить дыхание. Затем она сняла латексные перчатки и убрала их обратно в сумку. Она посмотрела на часы из мрамора и бронзы, которые стояли на каминной полке. Через 10 минут сэр Джереми Грин придет, предвкушая, что здесь у него состоится встреча с таинственной восходящей звездой. Кендра ни секунды не сомневалась, что он придет. Она его изучила, составила его портрет. Несмотря на то, что у него уже была любовница, красивая молодая модель из Италии, которая его здесь сопровождала, он не сможет устоять перед приглашением другой тайной поклонницы. Это был его почерк. А когда он придет, она нальет ему вина. Достаточно будет 1 глотка, и действие яда отключит его нервную систему, он упадет на пол, несколько органов откажут сразу. Представляя это, она почувствовала небольшую тошноту и вдруг задалась вопросом, справится ли она с этим планом. Затем она услышала приближающиеся шаги. Поздно что-то менять. Она вобрала в легкий воздух, пытаясь успокоиться, одновременно убеждая себя в том, что то, что произойдет дальше, будет справедливым. И как только эта черта будет подведена, пути назад уже не будет. Дверь, лишь слегка приоткрытая, резко отворилась. Из своего угла она разглядела тонкую и элегантную руку сэра Джереми, которая обхватила дверную ручку. Кендра выпрямилась, заставляя себя принять подобострастный вид. Сэр Джереми остановился, и Кендра почувствовала смятение, когда он сделал шаг от двери. Затем она услышала шаги, и снова Кендра застыла. Это что, любовница сэра Джереми шла за ним следом, заподозрив его в неверности? Ее взгляд резко метнулся в сторону бокала с вином. Проклятье! У этой дурочки, может, и был плохой вкус на мужчин, но смерти она не заслужила. Ей все-таки придется отказаться от своего плана. «Что ты здесь делаешь?» — сказал сэр Джереми. Его голос звучал резко и слишком громко в тишине коридора. «Наш последний груз конфисковало управление по борьбе с наркотиками», — ответил другой голос, ниже. Это был мужской голос с небольшим акцентом. «Я слышал. Надо быть осторожнее», — голос сэра Джереми звучал презрительно. «Мы были осторожны. Наши источники говорят, что кто-то нас сдал». «Что? Кто? Что ты, черт возьми, такое делаешь?» Голос Грина стал выше. «Ты что, с ума сошел?» Раздался странный глухой звук, и у Кендры чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда дверь вдруг влетела внутрь комнаты и ударилась об стену. Она в шоке наблюдала за тем, как Грин упал на спину, его лицо искривилось в агонии, а руки прижались к грудной клетке. Кровь сочилась через его пальцы. Несмотря на то, что ее ум был сейчас занят просчетом дальнейшего возможного сценария, она посмотрела на мужчину в дверном проеме и сразу же узнала его. Это был тот самый недружелюбный лакей из бальной комнаты. Их взгляды встретились, время замерло. Затем взгляд Кендры упал на пистолет, который он умело держал в руке. На стволе красовался глушитель. У нее сработал инстинкт самосохранения, и она ринулась в сторону скрытого прохода прямо в тот момент, когда он нажал на курок. Еще один глухой звук. Пуля попала в каминную полку, рассыпав куски мрамора. Кендра добралась до гобелена, когда бело-голубая китайская ваза разлетелась вдребезги. Она оставила дверь в настенной панели, немного приоткрытой. Предосторожность, которая сейчас могла спасти ей жизнь. Сражаясь с гобеленом, она распахнула панель и нырнула внутрь. Она затворила за собой дверь и погрузилась в кромешную тьму. По ее подсчетам, у киллера уйдет меньше минуты на то, чтобы понять, как попасть в этот проход. «О, боже! О, боже! О, боже!» Не видя ничего перед глазами, она, спотыкаясь, принялась взбираться на лестницу, руками ощупывая пространство перед собой. «Черт! Почему так темно? Она же оставила дверь наверху лестницы открытой!» Но, конечно, был уже вечер. Если какой-то лунный свет и проникал сквозь окна в комнате наверху, он, скорее всего, был слишком слаб, чтобы достичь лестничного пролета. Как она могла быть так откровенно глупа? Ей следовало оставить включенным свет в комнате наверху, но она не ожидала такого поворота событий. Кто бы мог подумать, что она будет не единственной, кто захочет убить сэра Джереми? Каков был шанс такого развития событий? Прислушиваясь к малейшему звуку, который мог бы предупредить ее о том, что убийца нашел скрытый проход, Кендра пыталась как можно скорее забраться вверх. Но как бы сильно ей этого не хотелось, она не могла передвигаться достаточно быстро по узким извилистым ступенькам. Было слишком темно. Она даже не видела своих рук, которые блуждали по холодным, сырым стенам. Одно неверное движение, и она упадет, и, возможно, сломает себе шею. Разве это не лучше, чем пуля в голову? Она слышала, как тяжелое дыхание сбивчиво вырывается из ее грудной клетки. Кожа была липкая от ее собственного пота. Во рту был кислый вкус. Страх. Сердце бешено колотилось, пока она залезала вверх по спиралевидной лестнице. Она начинала чувствовать приближение приступа клаустрофобии. На ее грудь что-то сильно давило, будто раздавливало и ее. Сколько еще ступеней? Воздух вокруг нее, казалось, затрещал от статического электричества. И вдруг температура будто упала до минусовой отметки. В тот момент, когда у нее начали стучать зубы, и она с трудом пыталась осознать, что за странные вещи с ней происходят, невероятной силы волна сбила ее с ног и заставила отступить на одну ступеньку вниз. Паника билась у нее в груди, как зверь в клетке, и тут она почувствовала невероятную боль. Она будто горела, все ее тело жгло, эпидермис будто отслаивался слой за слоем, обнажая подкожную основу, затем волокнистые веревки мышц под ней, пока и это все тоже не исчезло, оставляя только кости. С криком она догадывалась, что, должно быть, кричала, хоть и не слышала ничего за оглушающим ревом в ушах. Она продиралась сквозь сжимающуюся темноту, которая вдруг стала более твердой, более крепкой, чем она. «О, Боже!» Ее голова кружилась, она будто вновь и вновь падала вниз. Кожа таяла, как воск, затем заново формировалась, регенерировалась перед тем, как снова испариться с безумным, всепоглощающим приступом боли. Она больше не понимала, был ли воздух вокруг горячим или холодным, но она чувствовала, как он бьет ее по лицу, нанося режущие удары, будто лезвием бритвы. Затем так же быстро, как все это началось, все пропало. Безумная боль исчезла, сознание возвращалось обратно. Она чувствовала холодные каменные ступени под своими ногами, влагу от слез на лице. И тут она поняла, что свернулась в позе эмбриона. Подавляя рыдание, она выпрямилась и, шатаясь, встала на ноги. Темнота начала рассеиваться. Она видела свои руки, вытянутые вперед, похожие на белых мотыльков в темноте, и чувствовала почти что окрыляющее облегчение. Она не исчезла, в конце концов. Но все же она не могла избавиться от паники. Что если ужасная темнота еще вернется? Что если вернется боль? Что если? Ей нужно было двигаться дальше, вверх по лестнице, в безопасное место. Только глубины ее разума говорили о том, что, что бы за чертовщина с ней только что не произошла, продолжение этого ожидало ее наверху. Это было сумасшествие, что-то нерациональное. Она это понимала, но все равно не могла заставить себя подняться. Она бы предпочла встретиться с тысячей убийц, чем снова ввергнуться в эту леденящую темноту. Дрожа, она толкала себя вперед и назад. Тяжело дыша, она кинулась к закрытой двери и принялась истерически стучать в панель на стене. Прошло всего несколько секунд, которые показались ей часами, прежде чем дверь открылась. Потеряв равновесие, Кендра встретилась с удивленным взглядом двух мужчин, стоявших по другую сторону двери. Затем она упала. Боль, на этот раз самая обыкновенная, пронзила ее колени, когда она упала на пол. «Помогите мне!» — только и смогла произнести она хриплым голосом. Затем она полностью обессилела и рухнула лицом вперед. Глава 7. 1815. «Боже правый! Она мертва?» Кендра почувствовала на своих плечах руки, которые пытались ее поднять, передвинуть. Боль захлестнула ее, за ней последовало мерзкое сальное ощущение. «Боже, как у нее болела голова!» У нее возникло мгновенное головокружительное ощущение дежавю, когда она открыла глаза. Над ней склонилось лицо какого-то мужчины. Зеленые, как листва, глаза внимательно глядели на нее из-за колючих черных ресниц под суровыми черными бровями. Она увидела точеные скулы, прямой нос, чувственный изгиб рта и квадратную челюсть с небольшой ямочкой на подбородке. Затем мужчина отодвинулся от нее. «Она жива!» — услышала она, как он сказал, не без иронии. «Слава Богу!» — это было произнесено со вздохом облегчения. Другое лицо возникло в области ее зрения, оно сильно отличалось от первого. Этот мужчина был старше, ему было на вид около 60. У него было вытянутое лицо, довольно толстый нос, сидеющие светлые волосы и обеспокоенные светло-голубые глаза. «Как она, Алек?» «Я не аптекарь, почему бы тебе не спросить у нее? Она вроде бы пришла в себя». Старший мужчина нахмурился. «Кто она? Что она делала в проходе? Как вас зовут, мисс?» «Кендра», — прошептала она. «Кендра Донован». «Что она сказала?» — спросил привлекательный молодой мужчина. «Она сказала, ее имя Кендра Донован». Кендра почувствовала, что ее руку схватили и легонько погладили. «Что произошло, моя дорогая? Алек, принеси ей чего-нибудь попить». Наступила пауза, затем вздох, скорее раздраженный, чем сердитый. «Проклятие!» Снова Кендра почувствовала, как ее неловко обвивают руками за плечи и пытаются приподнять в сидячее положение. Она подавила стон, когда из-за движения в ее голове что-то опять взорвалось. По ее телу пробежала сильная дрожь. В нее опять стреляли? «Вот, моя дорогая, выпей это!» Ей это стоило усилий, но она дотянулась до бокала. Ее пальцы ощутили тяжелый хрусталь, прежде чем она сфокусировала свой взгляд на алой жидкости. Ее оглушило воспоминание, и все ее тело дернулось в ужасе. Неосознанным движением она оттолкнула бокал, и он накренился в руках пожилого мужчины. Содержимое разлилось, его белый галстук и рубашка стали кроваво-красными, затем брызги полетели и на пол. «Сукин сын!» Кендра быстро сложилась всем телом в сидячее положение, в шоке уставившись на красные пятна. Ее сердце подскочило к горлу и принялось бешено стучать. «Боже правый! Что с этой девушкой?» — спросил пожилой мужчина растерянно. «Быть может, сильное отвращение к напиткам?» «Не шути, Алек, она вся дрожит. Она точно болела. Посмотри на ее волосы». «Боже, они из Stark Productions?» Кендра лихорадочно пыталась понять, что происходит. Она с трудом встала. Ее взгляд одичало блуждал по комнате. Какая-то ее часть приняла и поняла, что лакей с глушителем исчез. Если бы она выполнила свою миссию и вручила бы сэру Джереми графин с рицином, она бы тоже исчезла. Но что же с Грином? Он мертв. В этом она была уверена. Так где же его тело? Когда ее глаза задержались на месте, куда упало тело, ей стало ясно, что в этой комнате что-то было не так. Мебель казалась другой, не только внешне, но и расставлена она была по-другому. Разве диван не стоял перед камином? Ее замешательство усилилось, когда она поняла, кто-то развел уютный огонь в камине, оранжево-желтое пламя облизывало толстые бревна с громким треском и хрустом. «Боже, сколько же я была без сознания!» Ее грудная клетка напряглась, когда новая волна паники накрыла ее. Она вообще не помнила, чтобы теряла сознание. Она помнила только мучительную боль, из-за которой казалось, будто с нее снимают кожу прямо до костей. Она помнила ужасную темноту, головокружение, но она точно не падала в обморок. «Дорогая!» Она повернулась к пожилому мужчине. Он был одет примерно как сэр Джереми, только пиджак был из темно-коричневого бархата. Его рубашку и галстук теперь украшали пятна от вина. Ее взгляд помрачнел, когда она это увидела, вспомнив, что примерно так же кровь разлилась по рубашке Грина. «Где же он? Мертвец не может взять и исчезнуть!» «Алек, по-моему, она сейчас опять упадет в обморок!» «И что я должен сделать? У меня с собой нет нюхательной соли!» Как и у пожилого мужчины, у него был акцент, говорящий о его принадлежности к британскому высшему обществу, хотя, как показалось Кендре, он больше был похож на итальянца или испанца, чем на англичанина. В отличие от пожилого мужчины, он не скрывал своего презрения. Он стоял у камина, вальяжно облокотившись о каминную полку. Однако Кендре казалось, что эта его непринужденная поза создает обманчивое впечатление. Его глаза по-прежнему пронзительно смотрели на нее, и было что-то напряженное в его высокой статной фигуре, что заставило ее отвести взгляд с ответной настороженностью. Кендра переключила свое внимание с его проницательных глаз. «Я не упаду в обморок», но как только она произнесла эту фразу, она сама усомнилась в этом. Когда ее взгляд упал на свечи, мерцавшие в канделябрах на стене, к ней опять подкатил приступ головокружения. «Дорогая, может, вам нужно присесть?» — снова произнес пожилой мужчина, но она едва слышала его сквозь глухой рев в ушах. «Свечи! Она оглядела комнату, заметив несметное число свечей, мерцавших повсюду. «Как?» — спросила она себя и сделала шаг к канделябру, украшавшему стол. В нем сверкала дюжина тонких свечей. «Свечи!» — прошептала она, протягивая к ним руку, хоть ее разум и отказывался верить глазам. «Невозможно!» «О чем это она?» — спросил пожилой мужчина. «Эта чудачка вроде восхищается твоими свечами, Дьюк!» Кендра не обратила внимания на его сухой тон. Слишком она была увлечена загадкой перед своими глазами. Как кто-то мог всего за несколько минут заменить электрические лампочки, хитроумно спрятанные в светильниках? И что важнее, зачем кому-то это понадобилось? Она ничего не понимала. Но это было так. Они были настоящими. Боже, она чувствовала их жар кончиками пальцев. Вдруг она развернулась, и то ли предчувствие, то ли страх заставили ее двинуться вперед к камину. Зеленоглазый мужчина выпрямился, когда она подошла, и, сузившимся от ужаса взглядом, дотронулась руками до каминной полки, находившейся в идеальном состоянии. «Это невозможно», — подумала она снова. Ее пальцы тряслись, когда она пыталась нащупать бороздки на безупречном мраморе. Закрыв глаза, она снова увидела, как после столкновения с пулей разлетаются куски камня. «Черт побери! Ей же это не привиделось!» «Итак, может, ей это все мерещится сейчас?» Это безумное предположение заставило ее распахнуть глаза, которыми она встретилась с подозрительным взглядом молодого человека. «Мисс Донован, прошу, садитесь!» Пожилой мужчина, Дьюк, продолжал настойчиво. «Вы пока что недостаточно уверенно стоите на ногах. Алик, нам нужно позвать миссис Денбери». «А мне вот, например, кажется, что тебе нужно позвать мистера Кимбла и узнать о личности этой девушки». «Она больна, Алик, это понятно». Впервые в жизни Кендра чувствовала, что ее мозги отказываются работать. Она не могла объяснить то, что видела перед собой, и связать это с той реальностью, которая ей была знакома. Ее дыхание было неровным, и в тот момент, когда она взглянула на две большие китайские вазы, оно будто остановилось. Ваза была не одна, их было две. «Это невозможно», — прошептала она. Ее голос даже ей показался слабым и дрожащим. У нее возникло ощущение, будто она идет под водой, когда она двинулась в сторону вазы, которой не должно было быть здесь. Она же разбилась от пули киллера. Она знала. Она это видела своими собственными, черт побери, глазами. И все равно ваза стояла перед ней, целая и невредимая. Она потянулась к фарфору, желая, нет, умирая от желания дотронуться до гладкой, глазурованной поверхности, убедиться, что это был не какой-то странный плод ее воображения, но чья-то рука резко схватила ее за запястье, не дав ее пальцем коснуться вазы. В шоке от этого неожиданного жеста она резко подняла глаза и увидела мужчину, которого звали Алик. Она не слышала, как он подошел, но сейчас он стоял рядом с ней и держал своими пальцами ее запястье. Он держал ее не крепко, но так, чтобы она не могла легко высвободиться. «Ваза, которую вы сейчас намеревались потрогать, очень дорогая и очень редкая, мисс Донован!» Этот низкий голос звучал как предупреждение. «Она принадлежала династии Мин, но, думаю, вы не знаете, о чем я. Как бы там ни было, я уверяю вас, его светлость, каким бы великодушным он ни был, отнесется с неодобрением к тому, что из-за чьей-то небрежности одна из его фамильных ценностей разобьется». Какое-то время Кендра просто смотрела на него, не моргая, пытаясь привести в порядок путаницу в своей голове. «Кто это не знает про династию Мин, тупица?» — хотела она сказать, но не смогла артикулировать эту фразу, так как ее мысли двинулись в другом направлении. «Кто-то заменил вазу так же, как и лампочки? Украл тело?» Она ничего не понимала. Это не было похоже на реальность. Это была иллюзия, какой-то трюк. Однако эти сильные и элегантные пальцы, держащие ее за запястье, были вполне себе реальными. Мужчина, которому принадлежали эти пальцы, выглядел реально. Она пыталась бороться с волнами неведомого страха, которые угрожали утянуть ее куда-то вниз. Инстинктивно она попыталась высвободиться из мертвой хватки мужчины, но он только сжал свои пальцы сильнее. Вдруг в испуге и страхе она свирепо посмотрела на него и произнесла: «Пусти, чертов ублюдок! Я не знаю, что за спектакль вы тут разыграли, но я все равно могу сломать тебе руку, если придется». Он удивился. Она увидела это в его зеленых глазах и ослабил свою хватку, позволив ей вытащить руку. Прежде чем он успел ей ответить, сзади появился пожилой мужчина, взял ее под руку и аккуратно направил в сторону дивана. «Вот, бедное дитя, присядьте». «Она вся трясется, Алик». Его тон звучал укоризненно. «Я бы не разбила эту чертову вазу», — пробормотала Кендра, усевшись. Она осознала, что правда вся тряслась, и ей было холодно, очень холодно, и ее зубы чуть ли не стучали. «Конечно же нет! Боже мой, Дьюк, это же Мин, ей больше 200 лет! Никакое личико, даже самое миловидное, не стоит того, чтобы потерять такое сокровище. Она служанка, и я подозреваю воровка». «Алик! Личная горничная!» — поправила его Кендра, автоматически и сердито посмотрела на зеленоглазого мужчину. «Меня наняли как личную горничную». «Какой леди?» «Что?» «Какой леди вы прислуживаете?» «Я...» Она нахмурилась. Это же была всего лишь роль, но ей называли какое-то имя. Клэр или Клара. «Боже, что за бред!» Он косо посмотрел на другого мужчину. «Она даже не знает, кому прислуживает». «А вы даже не знаете ничего про династию Мин», — парировала она и почувствовала, как жар ее ярости одолевает ледяной холод, распространившийся внутри ее. Было приятно. 200 лет. Скорее, около 500 лет. Династия Мин существовала с 1368 по 1644 год, а эта ваза, по всей видимости, времен империи Цзянцзин. Она замолкла, когда поняла, что оба мужчины смотрят на нее так, будто у нее выросла вторая голова. «О, боже!» — пробормотала она. Ей нужно было срочно отсюда убираться. «Кто вы?» — выпалил молодой человек. «Вы не англичанка!» Было поздно притворяться Мари Буланже, поэтому она сказала: «Я из Соединенных Штатов». «Проклятая американка!» — презрительно ответил он. «О, ради бога, Алик! Война закончилась», — пожилой мужчина вздохнул. «Генский договор подписан несколько месяцев назад». Кендра на минуту зажмурилась. «О, боже, вы, ребята, играете свои роли слишком правдоподобно, вам не кажется?» От этой мысли она чуть ли не засмеялась. Единственное, что остановило ее, был холодный ужас, медленно пробирающийся по ее спине. «Роли?» Пожилой мужчина казался на самом деле ошеломленным. Кендра сжала руки на коленях, пока суставы пальцев не стали мертвенно-белыми. Она набрала воздух в легкие и произнесла: «Слушайте, я не знаю, что происходит, но всему есть предел. Мне нужно идти». «Где этот чертов труп?» — подумала она снова. «Мне нужно идти». «Вам нужно отдохнуть, мисс Донован. Алик, можешь, пожалуйста, позвать миссис Денбери?» «Дьюк, девчонка сказала, что хочет уйти». «А я говорю, что она слишком слаба». До этого момента Кендра готова была поклясться, что молодой человек был здесь главным, но ледяная нотка в голосе пожилого мужчины заставила ее быстро пересмотреть свое первоначальное мнение. Она украдкой посмотрела на второго, который ответил ей хмурым взглядом, но не опротестовал приказ своего друга и зашагал по направлению к двери. Он потянул веревку в стене, развернулся и мрачно взглянул на нее. «Мисс Денбери, о вас позаботится, моя милая». Кендра перевела свой взгляд на мужчину по имени Дьюк. «Это же шутка, да? Вы мне сейчас скажете, что это шутка?» В его голубых глазах проскользнуло неодобрение. «Боюсь, я не вижу здесь шутки, мисс Донован». «Черт возьми, она знала, что он это скажет». Она вздрогнула, потому что подумала о невозможном, представила то, что невозможно было представить. Только когда ее пальцы почувствовали что-то гладкое, она поняла, что Дьюк совал ей в руку бокал. Он улыбнулся. «Выглядите так, будто вам нужно тонизирующее средство. И если у вас по-прежнему непереносимость к красному, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы снова вылить его на его светлость», — сказал сухо Алик. «Это будет пустая трата великолепного вина». Кендра не обратила на него внимания, вместо этого посмотрев на пожилого джентльмена. «Спасибо», — прошептала она, и на этот раз поднесла бокал к своим губам и выпила. Если вино было отравлено, что ж, такая смерть была даже предпочтительной при сложившейся ситуации. По крайней мере, она была бы понятной. Вино мягко обожгло ее горло. На вкус вполне себе реальное. Это все, что пришло ей в голову, когда она глотала вино и пыталась не смотреть на свечи, которых здесь не должно было быть, на камин, в котором должна была быть воронка от пули, вазу, от которой должны были остаться лишь осколки. «Что вы делали в проходе, мисс Донован?» — внезапно спросил Алик. Он подошел к графину и налил себе второй бокал. «Если вы, как утверждаете, горничная, прошу вас объяснить, что вы делали там?» «Я?» «Что сказать?» Ее желудок принялся бурлить, она сразу же пожалела, что выпила вино. Не потому, что оно было отравлено, а потому, что она могла опозориться, если ее вдруг вырвет. Дурацкая ситуация. Она не понимала ничего. Что происходило? Какая-то интеллектуальная игра? Иллюзия? Галлюцинация? От последней мысли у нее все внутри похолодело от страха. Она взглянула на пожилого мужчину, но любая надежда на то, что он спасет ее от допроса своего друга, исчезла, как только она увидела заинтересованный огонек в его серо-голубых глазах. Что она могла сказать ему? Ничего, что звучало бы правдоподобно. На самом деле, чем меньше она скажет, тем лучше. По крайней мере, пока она не поймет, что здесь, черт возьми, происходило. «Я потерялась». Алик иронически хмыкнул, не пытаясь скрыть свое недоверие. Глаза Дьюка приняли жесткое выражение, хоть и всего на долю секунды. Он тоже не поверил ей. Ей не в чем было его винить. «Как вы попали в этот проход?» — выпалил Алик. Кендра посмотрела на гобелен, который был отодвинут после ее удивительного появления из прохода. Дверь была закрыта, ее существование опять было неочевидно для неподготовленного глаза. Она не могла случайно попасть в этот проход. Она понимала это. Они понимали это. Она покачала головой и сказала: «Я не помню». «Если бы можно было убивать взглядом», — подумала она, когда встретилась глазами с Аликом, «все, что осталось бы от нее сейчас, была бы горстка пыли в уродливых полуботинках. Ее нервы натянулись в струну. Она, правда, не была готова к вербальной схватке, пока у нее не появилось возможности все обдумать. Ее наполнило чувство облегчения, когда кто-то постучал в дверь, а спустя несколько секунд в комнату осторожно вошла худая женщина в черном платье и белом хлопковом чепце. Она сделала грациозный книксон и сказала: «Ваша светлость, лорд». Затем она взглянула на Кендру, будто только что ее заметила. Она продолжила, обращаясь к мужчинам: «Чем могу быть вам полезна?» Несмотря на старомодное платье и чепец, она напомнила Кендре преподавательницу колледжа, которая у нее когда-то была, холодную, спокойную и, прежде всего, компетентную женщину. «Мисс Денбери, мисс Донован, похоже, потерялась в проходе», прокомментировал Алик с нотой пренебрежения, которую без труда можно было услышать в его голосе. «Да?» Миссис Денбери повернулась к Кендре и принялась изучать ее ледяными серыми глазами. «Она заявила, что ее наняли в качестве личной горничной». Миссис Денбери открыла рот, но прежде чем она успела выступить с опровержением, пожилой мужчина мягко произнес: «Я уверен, миссис Денбери знает об этом, Алик. Хоть с вечеринкой Кейро и произошло недоразумение, я абсолютно уверен в том, что у миссис Денбери и мистера Хардинга все под контролем в отношении персонала». После этой фразы миссис Денбери могла лишь кивнуть в знак согласия и произнести: «Спасибо, ваша светлость». «Мисс Донован не здоровится», — продолжил он. А так как уже вечер, и все леди удалились отдыхать, услуги мисс Донован больше не требуются. Может, вы можете отвезти ее в ее комнату?» «Конечно, ваша светлость!» Юбки женщины издали чуть слышный звук, когда она двинулась к двери. Она бросила взгляд на Кендру. «Мисс Донован?» Кендра медлила. Она знала, что от нее ожидалось. Знала, что ее попросили. Нет, приказали пойти с миссис Денбери. У нее внутри все ходило ходуном, когда она думала над своими вариантами. У нее их не было. У нее не было выбора. Ей нужно было уходить. «Желаю вам хорошего вечера, мисс Донован!» Огонек в голубых глазах пожилого мужчины было невозможно никак трактовать. «Доброго вечера, Дьюк!» смогла она, наконец, произнести и вышла из комнаты, так что не могла увидеть выражение лиц мужчин, которые из удивленных превратились в негодующие. Когда она прошла в коридор, почувствовала лишь тоскливое принятие, увидев свечи и там. «Мисс Донован, больше никогда не называйте его светлость Дьюком», сказала миссис Денбери, как только их уже не могли услышать из кабинета. «Дьюк» — по-английски одновременно и мужское имя, и титул герцога. Отсюда возникает путаница. Кендра вначале считает это именем. «Он для вас, ваша светлость, герцог Элдриджский или сэр. И делайте книксон, когда выходите из комнаты своих господ. Вам понятно?» «Господ?» — Кендра сглотнула, но кивнула в знак согласия. Она не обратила внимания на взгляд, полный подозрения, который миссис Денбери бросила в ее сторону. Ей нужно было держать язык за зубами. Дьюк, то есть герцог, дал ей отсрочку. Никто не выбросит ее сейчас. По крайней мере, пока что. У нее еще было время, чтобы разобраться в этой дикой ситуации. Время. Кендру передернуло. Это было тем самым вопросом, который она специально не задавала во время всего этого странного эпизода. Время. День. Месяц. Год. Потому что она боялась ответа. «А у нее есть какие-то знания», — прокомментировал Алик, сев в кресло и отхлебнув вина с хмурым выражением лица. «Герцог Альберт Руферфорд, седьмой герцог Элдриджский, и дядя Алика поднял глиняную трубку, которую он начал наполнять табаком перед тем, как девушка принялась биться в скрытую дверь. С задумчивым выражением он зажег фитиль от огня и поднес его к углублению в трубке. Он пустил клуб дыма и поднял глаза на картину над камином, где была изображена женщина с ребенком. Прошло 20 лет, но скорбь никуда не уходила. Иногда она была такой же острой и свежей, как в день, когда впервые возникла. Иногда, как сейчас, это была боль уставшего человека, не пронзительная, а притупившаяся и превратившаяся в ностальгическую тоску. Алик проследил взгляд своего дяди до портрета давно умерших жены и ребенка. У Арабеллы была запоминающаяся внешность и в жизни, и на картине. Хоть ему и было всего около 12 лет, когда она умерла, Алик помнил ее красоту, черные волосы и карие глаза, ее общительность и теплоту. Каждый раз, когда он бывал у дяди и тети, их отношения всегда казались ему идиллией. Но это могло быть из-за того, что его собственная жизнь была от идиллии далека. Так как он предпочитал не думать о себе, он взглянул на изображение ребенка. Милая малышка, которая была так похожа на свою мать цветом волос и оттенком кожи. И если художник достоверно ее нарисовал, то должна была однажды превзойти ее красотой. Ей было всего 5, когда заказали картину. Она умерла меньше, чем через год. Ее тело было унесено морем в том же кораблекрушении, после которого изуродованное тело ее матери было прибито волной к берегу. Он взглянул на герцога, заметил, что он тоже смотрит на ребенка. Внезапно что-то внутри его сжалось, и он произнес: «Она не Шарлотта, сэр». «Ей было бы сейчас примерно столько же, как и мисс Донован, и у них похожий цвет волос». «Шарлотта умерла», — Алик сказал это более резко, чем хотел. «Она умерла 20 лет назад». Голубые глаза изменили свое выражение, в них явно читалась грусть. Смею напомнить тебе, что ее тело так и не было найдено. Он поднял руку, когда Алик открыл рот, чтобы поспорить. Я не дурак, Алик. Я знаю, что мисс Донован не моя Шарлотта, но она интересует меня все равно. Губы Алика сжались. Она лгунья и, скорее всего, воровка. Элдридж нахмурился. Он видел целый букет эмоций на лице женщины. Недоверие, ярость, страх. Но там было еще что-то, что ему запомнилось. Этот потерянный взгляд в ее больших темных глазах затронул что-то в глубине души. «Она лгала, да, но я не думаю, что она лгунья или воровка», — ответил он медленно и посмотрел на вазу. «И она была права, знаешь ли. Эта самая ваза была произведена в эпоху Цзян-Цзин. Я не говорил, что она глупая. Пусть ее математические способности и оставляют желать лучшего», — мрачно возразил Алик. «Хм. Тебе нужно было ее отпустить. Она хотела уйти». «Нет». Он вспомнил вспышку беспомощного ужаса, которую заметил в ее глазах, прежде чем она успела взять себя в руки. «Она не хотела уходить, Алик. Ей некуда идти». Алик вздохнул и поставил свой пустой бокал. Он поднялся на ноги. Его дядя принял решение ничего не поделать. «Понятно. Ну что ж, уже поздно. Мне пора спать». Это заявление заставило герцога Элдриджского вернуться в настоящее. «Неужели ты собираешься спать, Алик?» — спросил он с веселым лукавством. «Я слышал разговоры про тебя и милую леди Довер». У них с прекрасной вдовой было чем заняться, кроме разговоров, подумал Алик, но удержался от улыбки и сказал. «Джентльмен никогда не болтает». Он задержался у двери, наблюдая за своим дядей. Его лицо приняло серьезное выражение. «Один совет, герцог. Если мисс Донован останется тут, я бы посоветовал попросить миссис Денбери пересчитать серебро». Чувство нереальности происходящего усугублялось, пока Кендра следовала за миссис Денбери по коридору и поднималась на два пролета по лестнице для прислуги. Свет от единственной лампы, которую женщина взяла, чтобы освещать их путь, превращал стены в комнату ужасов с кривляющимися тенями. Кендра пыталась понять, что из всего этого настоящее. Она напрягла спину, пытаясь бороться с приступом паники, который угрожал поглотить ее полностью. Что бы ни происходило, был ли это психоз или что-то паранормальное, паника тут не помогла бы. Миссис Денбери остановилась у деревянной двери. «Я поговорю с вами завтра, мисс Донован». Ее тон был холодным и подозрительным. «Сегодня вы можете разделить спальню с Роуз». Затем она кратко постучала в дверь и открыла ее. Свет от единственной лампы пролился за пределы дверного проема и осветил крошечную комнату, спрятанную прямо под крышей. У одной стены стоял большой дубовый шкаф, а напротив него две узкие односпальные кровати, разделенные ночной тумбочкой. Одна из кроватей была занята. Кендра увидела, как покрывало задвигалось, из-под него показалась бледная рука, а потом два больших карих глаза под оборками белого ночного чепца посмотрели, жмурясь, в направлении входа в комнату. «Кто здесь?» «Это я, миссис Денбери». «Миссис Денбери?» Девушка зевнула. «Мадам, сколько времени? Что случилось?» «Ничего не случилось, Роуз. Извини, что мы тебя побеспокоили, но мисс Донован нужно где-то спать. Спокойной ночи». Она удалилась и унесла с собой свет. Кендра принялась моргать, пытаясь привыкнуть к темноте. Лунный свет проникал сквозь крошечное окошко на дальней стене. Стали слышны поспешные движения на кровати, затем звуки ударов стали о кремень, за которым последовали вспышки. Большая свечка на ночной тумбочке отбросила маленький кружок света. Девушка посмотрела на нее. «Вы кто?» — прямиком спросила она. «Кендра Донован». Из-за того, что она опять почувствовала приступ тошноты, она резко села на свободную кровать. «Что с вашими волосами? Вы что, болели?» «Можно и так сказать». Они разглядывали друг друга в тусклом свете. Девушке было не больше 15 или 16, решила Кендра. Она была симпатичная. Большие, как у Бэмби, глаза светились любопытством на ее круглом лице, обрамленном старомодным ночным чепцом и падающими в беспорядке темными локонами. «Вас пригласили для приема?» «Я...» «Да, меня наняли личной горничной». Кендра снова почувствовала, как паника щекочет заднюю стенку ее горла, пытаясь овладеть ею полностью. Она бы сказала, что это невозможно, что она не может сидеть тут сейчас на этом твердом маленьком матрасе при свете свечи, разговаривая с девушкой, сошедшей со страниц книжки по истории. Но ей очень тяжело давалось отрицание всех этих картин, запахов и чувств. И это повергало ее в еще больший ужас. «О-о-о!» — сказала девушка под впечатлением. «Моя сестра продвинулась и стала личной горничной в Лондоне. Она сначала была посудомойкой в замке. Моя мама говорит, что мне нужно только начать работать. Я люблю трудиться. В прошлом году миссис Денбери повысила меня до помощницы кухарки, когда Эмма стала служанкой, а Дженни уехала в Бат». Она вдруг остановилась и залилась краской от смущения. «Только посмотрите, как я разболталась. Вы, должно быть, устали. Вы же болели и все такое». Она нахмурилась, оглянувшись. «У вас есть сумка, мисс Донован?» «Кендра, пожалуйста, называй меня Кендра», сказала она, не задумываясь, и посмотрела вокруг, как будто бы ее сумка вдруг могла, как по волшебству, появиться здесь. Она оставила ее на полу в кабинете перед своим бегством через скрытую дверь, вспомнила она. Конечно же, сумка, как и тело сэра Джереми, исчезла. «Боюсь, нет, я ее потеряла». «Ну, ничего страшного, миссис Денбери снабдит вас всем необходимым. Я Роуз. Вам помочь раздеться?» «Что?» «Ой, спасибо». Кендра встала и повернулась спиной к Роуз, примерно так же, как недавно к Селли. Это воспоминание заставило ее снова содрогнуться. «Вот теперь залезайте под одеяло. Вы вся холодная». Кендра села, нагнувшись, чтобы ослабить шнуровку своих полуботинок. Роуз нагнулась перед ней и помогла ей их снять, поставив их в сторону. «Вы откуда?» «Говорите не как англичанка». «Я из Соединенных Штатов». «О, Америка! Я так много слышала о ней», — сказала она, залезая в кровать. «Мой папа говорит, что колонисты — шайка варваров. Только не принимайте на свой счет». «Я и хуже прозвище слышала». Кендра встала и разделась до рубашки. К тому моменту, как она залезла под простыни и натянула на себя тонкое покрывало, она дрожала от холода больше, чем от шока или страха. В комнате, как ей быстро стало ясно, было как в холодильнике. Роуз улыбнулась ей, прежде чем наклониться и задуть жалкое пламя свечи. «Спокойной ночи, мисс!» Какое-то время Кендра молчала, уставившись на кривую тень от потолка. Она слышала, как девушка пытается устроиться поудобнее в своей кровати, слышала ее легкое дыхание. Не считая этих звуков, тишина казалась абсолютной. «Роуз!» — прошептала она. «Да? Какой? Какой сейчас год?» Кендра не видела лица Роуз, но почувствовала по ее внезапному молчанию, что она шокировала девушку. Она не могла ее ни в чем винить. Если бы кто-то задал ей тот же вопрос, она бы подумала, что этот человек свихнулся. «В смысле, какое число?» — спросила девушка осторожно. «Нет». Ее горло сжалось от дурного предчувствия, но она все же смогла произнести то, что должна была. «Я имею в виду, какой сейчас год? Я же болела, помнишь?» добавила она неубедительно. «А, ну да!» Но все же Роуз медлила с ответом, будто пытаясь понять, какая болезнь могла бы стереть память человека до такой степени. «Сейчас 1815-й», — ответила наконец она, ее голос звучал мягко и обеспокоенно в темноте. «Теперь ты вспомнила?» «Да», — соврала она, закрывая глаза на правду, которую она отказывалась принимать. «Спите спокойно, мисс!» Кендра ничего не ответила. Она сомневалась, что вообще сможет заснуть. Но усталость вскоре пересилила и одолела ее, и она уснула. Ей снилось сумасшествие и убийство. Глава 8. Кендра проснулась от шороха одежды, топота ног и чьих-то торопливых движений. На какой-то момент она подумала, что снова лежит в больнице, и это опять бесконечные медсестры, приносящие все новые лекарства. «Энни!» — пробормотала она, перевернувшись и открыв глаза навстречу сероватому утреннему свету. «Не, меня зовут Роуз, помнишь?» «Боже мой, ты не плод моей фантазии!» «Не упоминай имя Бога в суе!» — чинно поправила ее Роуз. Однако, когда Кендра посмотрела на нее, та смягчилась и улыбнулась. «Вы бы поспешили, мисс. Миссис Денбери с вами побеседует, прежде чем вы отправитесь к леди». «Моей леди? Который час?» Кендра с усилием села на кровати, осторожно посматривая на Роуз, которая уже была одета в хлопковое голубое платье с цветочным принтом, не застегнутое на спине. Она подошла к старомодному умывальнику, который Кендра не заметила вчера вечером. Он помещался между шкафом и стеной. Девушка быстрыми движениями налила воду из кувшина в раковину. В поворотном зеркале ее глаза пристально посмотрели на Кендру. «Полседьмого», — ответила она, обдавая лицо водой. «Прислуга обычно завтракает в 8:30, но миссис Денбери изменила наше расписание из-за вечеринки». Схватив полотенце, висевшее на умывальнике, Роуз вытерла лицо. Она почистила зубы, используя что-то, что выглядело как примитивная щетка, которую она мочила и погружала в банку с белым порошком. Затем она вытащила и раскрыла небольшую ширму, что озадачило Кендру, пока она не увидела, что Роуз потянулась за ночным горшком, стоявшим под раковиной. Кендра отвернулась, чтобы предоставить девушке хоть какую-то иллюзию личного пространства, и попыталась не обращать внимания на звонкий звук от мочеиспускания. Ее передернуло, когда она поняла, что ей тоже придется воспользоваться ночным горшком. «Ночной горшок, черт возьми!» «Если застегнешь мне платье, я тоже тебя застегну», — предложила Роуз, появившись из-за ширмы и причесывая свои спутавшиеся темные каштановые волосы. С проворностью, пришедшей с опытом, она скрутила копну волос в аккуратный пучок и начала втыкать в него длинные угрожающие шпильки. Свесив ноги с маленькой кровати, Кендра встала и задрожала одновременно от прохладного утреннего воздуха и от того, что ее галлюцинации продолжались. «О, что с вами приключилось, мисс?» Кендра оглянулась и увидела, что Роуз уставилась на ее шрамы. Она пожала плечами и сказала: «Можно сказать, это напоминание». «Напоминание о чем?» «Быть осторожнее». Она нырнула за ширму и неуклюже воспользовалась ночным горшком. Затем, за неимением другой одежды, она надела на себя вчерашнюю, послушно повернувшись к Роуз, чтобы та застегнула ей пуговицы. «Может, у меня опухоль мозга?» — пробормотала она, уставившись на стену. «Чего?» — она вздохнула. «Ничего, пустая болтовня. Пытаюсь справиться с истерикой. Лучше не надо. Болтать, в смысле. Я знаю, что вы из Америки, но лучше не стоит». «Ты, возможно, права. Они запрут меня в психбольнице, если я еще не там. Повернись». Пока она продевала пуговицы в отверстие на платье Роуз, ей казалось, что они похожи на гладкие камешки. Вздохнув снова, она села, чтобы зашнуровать свои полуботинки. «Ты милая девушка, Роуз, пусть даже и плод моего воображения». Роуз неуверенно улыбнулась. «Спасибо. И, может, она не решалась произнести». Кендра подняла бровь. «Ну, валяй». Девушка выглядела озадаченно, она огляделась по сторонам. «Что валять?» «О, боже, извини. Я хотела сказать, продолжай. Вижу, ты хочешь что-то сказать». «А, ну да. Может, вам лучше не спрашивать людей, какой сейчас год? Вот что я подумала». «Резонно. Спасибо». На этот раз в улыбке горничной промелькнуло облегчение. «Знаю, вы болели, но если вы будете говорить такие вещи, люди подумают, что вы немного не в себе». Кендра воздержалась от того, чтобы признать, что она действительно чувствовала себя немного не в себе. Вместо этого она просто кивнула и подняла брошенную щетку для волос, повернувшись к окну. Оно было маленьким и не совсем чистым, но за ним открывался захватывающий дух английский пейзаж, спокойно расстилающийся вдаль, расчерченный изгородями и усеянный густыми рощицами. Туман от раннего утра висел на уровне земли, странно завораживая. При нормальных обстоятельствах она бы залюбовалась этим видом, но обстоятельства не были нормальными. Причесав волосы, она повернулась к раковине и принялась использовать ту воду, что уже была там. Она оказалась ледяной. Разве галлюцинации бывают настолько реальными? Она уставилась на свое отражение в изъеденном коррозии зеркале. Ее лицо было бледнее обычного, из-за чего ее глаза под прямой челкой казались еще темнее. Ей не нравился вид хрупкой женщины, которая смотрела на нее, та паника, смешанная со страхом, которая мерцала в ее взгляде. «Не показывай свою слабость». Позади нее Роуз поспешно двигалась по комнате, заправляя кровати. «Ты приехала с кем-то из леди, или это миссис Денбери наняла тебя для вечеринки?» «Дьюк, то есть герцог, захотел, чтобы я осталась», — сказала Кендра осторожно. Так как с ее волосами трудно было что-то придумать, кроме как просто оставить их распущенными и свисающими до подбородка, она положила на место щетку и взяла в руки банку с белым порошком. Чихнув, она поняла, что это поваренная сода. Она намочила палец, опустила его в белый порошок и затем принялась тереть им зубы. «Его светлость сам тебя нанял?» По ошеломленному выражению лица девушки Кендра догадалась, что это не было обычным делом. Роуз, тем не менее, быстро оправилась от удивления, пожала плечами и надела свой тяжелый фартук, завязав его на спине. «А, ну да, герцог любит всякие диковинки. Ой!» — воскликнула она, увидев, что Кендра направляется к двери. «Я не хотела вас обидеть, мисс!» «Разве галлюцинация может обидеть?» «Прямо сейчас, Роуз, быть названной диковинкой...» Она старалась говорить откровенно. «Это не то, что может меня расстроить». Человеческий разум может выдержать практически любой стресс. Вот почему мужчины, женщины и дети по прошествии некоторого времени возвращаются к своему обычному распорядку даже в зонах военных конфликтов и ходят по магазинам, пока вокруг падают бомбы. Поэтому Кендру не очень удивило, когда ужас и отрицание начали исчезать и превращаться в некое сюрреалистическое любопытство, пока она следовала за своей новой подругой вниз по лестнице в зал для прислуги. Но она все же была благодарна, что Роуз не заставляла ее отвечать на свои восторженные замечания по поводу предстоящей вечеринки. Кендра не трудилась над тем, чтобы следовать нити этого разговора, но время от времени все же издавала неопределенные звуки, чтобы девушка этого не замечала. «Лучше уж пусть Роуз говорит», — решила она, — «чем задает вопросы». Кроме того, этот монолог дал возможность Кендре сконцентрироваться на текущей проблеме, которая, как она понимала, имела три возможные причины. Кто-то извращенно разыгрывал ее, у нее острое психическое расстройство, или же ее действительно выбросило в другое время или в другое измерение, что-то в духе теории струн. Первый вариант — она практически безоговорочно отмела. Она не только не могла понять, кто — ЦРУ, Ми-5, КГБ, но и зачем мог бы это сделать? Зачем кто-то стал бы так заморачиваться? Зачем, черт возьми, кому-то это? Масштаб сговора и точность деталей делали эту идею слишком абсурдной. Второй вариант, что-то вроде психоза, бросил ее в дрожь. Миссию, которую она выполняла — осуществить правосудие над сэром Джереми была, конечно же, эмоционально тяжелой и во многом противоречила ее собственному моральному кодексу. Может, ее разум просто схлопнулся в ответ? Может, сейчас она сидит в какой-то психиатрической палате, ее тело сковано смирительной рубашкой, а ее разум в это время воображает себе вот эту альтернативную реальность? Она действительно рассматривала эту ужасную возможность, но все внутри ее протестовало. Если у нее было психическое расстройство, мог ли ее мозг генерировать те малейшие детали, которые она видела сейчас. Молодых горничных, усердно подметающих ковры, щетками ради всего святого и доводящих до блеска тяжелую мебель в коридорах. Или лакеев в вышитых темно-синих формах и в белых напудренных париках, которые вносили дрова для растопки камина. Она могла бы допустить, что эти галлюцинации возникли из-за костюмной вечеринки, посвященной этому историческому периоду, но могло ли ее воображение воссоздать эти картины, звуки, запахи, лимона, пряного масла и пчелиного воска, которые она сейчас ощущала? «Кто такая Твинни?» — спросила она вдруг, оборвав Роуз на половине фразы. «Что? Кто такая Твинни? О, я говорила вам, я Твинни!» Твинни — служанка, помогавшая кухарке или горничной в Англии. «В смысле, в чем состоят твои обязанности? У нас нет такой должности в Америке!» Роуз, казалось, не могла понять, как такое возможно. «Это что-то среднее между кухаркой и горничной. Я помогаю повару, кухаркам и горничным наверху. Как же ваши большие хозяйства обходятся без Твинни?» «Без понятия». Кендра вспомнила, что вчера была очередь для Твинни, но тогда она не знала, что это такое. Мог ли ее мозг сгенерировать информацию, которая в нем не содержалась? Если предположить, что эта информация правдива, и она не просто придумывала ее одновременно с этой девушкой. Если она будет рассуждать в этом ключе дальше, она просто сойдет с ума, если еще не сошла. Она почувствовала, как напряглась ее грудная клетка, как истерика начала стремительно подкатывать к области между ребрами. Ей с трудом удалось не скатиться в состояние самой настоящей панической атаки и сконцентрироваться на своем дыхании. Вдох, выдох. «Спокойствие, ты не сумасшедшая. Должно быть какое-то логическое объяснение». Она сосредоточила взгляд на том, что ее окружало. Они вошли в крыло прислуги, где она уже была вчера. Как и кабинет вчера вечером, эта область была одновременно и чем-то похожа, и отличалась от того, что она видела ранее. Те же стены, тот же пол с каменными плитами, тоже возбужденное движение людей, снующих туда-сюда. Но убранство и мебель здесь поменялись, лица поменялись. Она резко остановилась на пороге комнаты, которая вчера была переоборудована во временную раздевалку для девушек. Сегодня тут были шкафы и полки, заваленные, по-видимому, выглаженным постельным бельем, был длинный стол и пара странно выглядящих предметов. «Что это за комната?» Роуз обернулась в ее сторону и нахмурилась. «Это бельевая. У вас в Америке что, этого тоже нет?» «Не там, откуда я родом», — ответила Кендра откровенно. Спустя пару минут они прошли в комнату, которая вчера была основным местом скопления сотрудников Stark Productions. Сегодня она представляла собой то, чем когда-то и была — столовую. В огромном камине по-прежнему не было огня. Огромный стол был покрыт белоснежной скатертью, которая наверняка еще пару минут назад лежала в бельевой. Две горничные, одетые так же, как и Роуз, накрывали на стол. «А, я слышала, что она такая наглая, что назвала его светлость Дьюком», — говорила при этом одна из них. «Да ты что?» — вторая девушка с явным удовольствием изображала ужас. «Правда, и у нее волосы короткие, как у мальчишки». Она резко остановилась, когда заметила Кендру и Роуз в дверях. Огненный румянец вспыхнул на ее щеках. «Ой, я вас не увидела, Роуз!» Она встретилась глазами с Кендрой и затем виновато отвела свой взгляд. «Доброе утро, Тесс, Милдред!» — поприветствовала их, как ни в чем не бывало Роуз. «Это Кендра Донован. Она горничная. Ее наняли для вечеринки». «Мисс Денбери ищет ее». «Спасибо, Тесс». Роуз бросила на Кендру виноватый взгляд, когда они покинули зал, не обращая на них внимания. «Тесс — ужасная сплетница!» Кендра подозревала, что не только Тесс распространяла о ней сплетни, но промолчала, пока они шли по залу к небольшому лестничному пролету. Спустившись, Роуз остановилась и постучала в первую дверь справа, и бодрый голос миссис Денбери пригласил их внутрь. Кендра снова вспомнила своего бывшего преподавателя в колледже. Одетая приблизительно так же, как и накануне, в белый чепец и черное платье, миссис Денбери сидела за большим дубовым столом. Его поверхность блестела, и все на нем было разложено в таком порядке, что это говорило о его хозяине больше, чем что бы то ни было другое в этом маленьком опрятном кабинете. Они стояли, ожидая, пока она, не обращая на них внимания, окунала перьевую ручку в подставку с чернилами и царапала что-то на плотном листе бумаги. Тишина наполняла комнату, ее прерывал только звук царапания пера о пергаментную бумагу и медленный мерный стук маятника часов в углу. Кендра осознала, что задержала дыхание. Миссис Денбери, наконец, отложила ручку на деревянную подставку, но все еще не смотрела на них. Вместо этого она взяла маленькую стеклянную пробирку, перевернула ее и немного припорошила пергамент песком, а затем сдула песчинки с листка. Закончив этот ритуал, она протянула бумагу Роуз. «Пожалуйста, передай это месье Антону, Роуз. У нас изменения в меню на ужин». Роуз побледнела. «Ой, ему это вряд ли понравится, мадам». «Да, не понравится», — признала миссис Денбери. «Шеф — темпераментный и сложный человек, что вполне ожидаемо от француза, Роуз. Однако леди Этвуд лично внесла эти изменения. Месье Антону остается только смириться с пожеланиями графини, пусть они и идут вразрез с его собственными желаниями». Роуз это объяснение не особенно взбодрило, но теперь она выглядела смирившейся. «Ну да, мадам», — проговорила она. Миссис Денбери кивнула. «Спасибо, Роуз. Ты можешь идти. Закрой за собой дверь». Роуз обменялась быстрым взглядом с Кендрой перед тем, как сделать книксон и удалиться с документом в руках из комнаты. Миссис Денбери подождала, пока дверь не закроется, а затем подняла свой холодный, оценивающий взгляд серых глаз на Кендру. «Что ж, мисс Донован, вы определенно поставили меня в неудобное положение. Его светлость считает, что вы находитесь в замке Элдридж на правах личной горничной. Конечно, у нас сейчас проживают несколько горничных, но большинство из них прибыли со своими леди. А вы прибыли с леди, мисс Донован?» Несмотря на то, что ее сердце начало бешено стучать, Кендра смотрела женщине в глаза, и ей удалось достаточно спокойно произнести: «Нет, мадам». «Я могу списать ваше присутствие здесь на то, что вас наняли для временной помощи», — продолжила она. «Как вам должно быть известно, несколько горничных были наняты для того, чтобы помогать гостям, которые не смогли привести свою прислугу. Однако, так как это я нанимала временную прислугу, у меня это вызывает недоумение, мисс Донован. Я вас не знаю, я вас не нанимала. Если вы не прибыли с одной из леди, и я вас не нанимала в качестве горничной, то как вы оказались в замке Элдридж? Это за пределами моего понимания». «Это вы верно сказали. Прошу прощения. У меня нет для вас ответа, миссис Денбери». «В самом деле», — губы домоправительницы сжались. «И все же у вас был какой-то ответ для его светлости вчера вечером. Вы утверждали, что вас наняли личной горничной». «Меня действительно наняли горничной». Выражение серых глаз миссис Денбери стало еще более ледяным. «Это невозможно, мисс Донован. Как я уже заявила, мистер Кимбл поручил мне нанять временную прислугу женского пола. А я не нанимала американок. Я не нанимала вас. Меня нанимала другая женщина». «Больше ни у какой другой женщины нет на это права». «Как ее имя, этой женщины, что нанимала вас?» Кендра вспомнила женщину из Stark Productions и ответила: «Миссис Питерс». «В замке Элдридж нет никакой миссис Питерс». Почему это ее не удивляло, так как она не могла предоставить никакого другого объяснения, как объяснить необъяснимое, Кендра замолчала, уставившись на домоправительницу. Миссис Денбери изучала молодую женщину, которая так бесцеремонно смотрела на нее. Если бы дело было за ней, она бы прогнала это наглое создание и не написала бы ей рекомендацию. Но сегодня утром мистер Кимбл постучался к ней и передал личный приказ герцога о том, чтобы Кендра Донован оставалась в замке. Это было унизительно. Просто унизительно. «Мисс Донован, я вам не верю. Более того, я не доверяю вам». Заметив песчинки, разбросанные на столе, она смела их руками с поверхности и прибрала другие письменные принадлежности. «Но я все-таки временно оставлю вас. Так уж получилось, что у нас сейчас остановились две леди, которым может понадобиться ваша помощь. Мисс Джорджина Нокс и мисс Сара Роден. Вы сейчас пойдете завтракать, а потом приступите к исполнению своих обязанностей». Чувство облегчения развязало узел страха у нее в груди. Что бы ни произошло, Кендра знала, что ей нельзя покидать замок. Это была исходная точка. «Спасибо, миссис Денбери». Глаза домоправительницы сузились. «Я буду за вами приглядывать, мисс Донован», — предупредила она. «А пока что на этом все». После того, как ее отпустили, Кендра двинулась в сторону зала. Там она остановилась и прижала руку к животу. Ее эмоциональное состояние постоянно колебалось от отрицания до самого настоящего страха. Она выпрямилась, когда услышала, что кто-то приближается. Молоденькая служанка, не старше 9 лет, несла какое-то ведро. Проходя мимо, маленькая девочка взглянула на нее с любопытством. Собравшись, Кендра добралась до кухни. Комната была намного больше, чем столовая. В ней были высокие потолки и окна, впускавшие потоки дневного света. Светильник с незажженными свечами висел на цепях толщиной с человеческое запястье в центре потолка. Под окнами на длинных полках мерцала глазурь горшков и мягкий блеск кухонной утвари. Это напомнило Кендре кухню отеля, пусть и помещенную, как решила Кендра, в начало XIX века. По меньшей мере, дюжина помощников трудилась на нескольких рабочих местах. Два камина были зажжены, пламя подогревало потемневшее дно бронзовых котелков, висящих внутри. Невероятных размеров черная чугунная плита занимала приличную часть другой стены. На металлической решетке над плитой болтались медные горшки, большие и маленькие, и самые разные кухонные принадлежности. Маленький темноволосый человек, на котором была шапка шефа, размешивал что-то в двух больших горшках одновременно, сердито бормоча французские слова. По тем отрывкам, которые доносились до нее, Кендра убедилась в том, что изменения в меню, как и предсказывала Роуз, ему пришлись не по душе. Кендра заметила Роуз за одним из столов. Она чистила яблоки, удаляла сердцевины и нарезала их. Двинувшись к ней, она почувствовала запах жарящегося мяса, приправленного острыми специями. Потом она уловила еще один аромат запекаемого дрожжевого хлеба. Кендра вдруг поняла, что проголодалась. Можно ли испытывать чувство голода во время галлюцинаций? Фруктовый нож, который Роуз держала в руке, сверкал, пока она нарезала фрукты и клала кусочки в миску. Последний кусочек она каждый раз засовывала в рот, что заставило женщину, которая замешивала рядом с ней бесформенную массу теста размером примерно со сдутый баскетбольный мяч, хмыкнуть. «Дрянная девчонка, подворовывая вот так, ты съела уже, считай, 2 яблочных пирога», сделала ей замечание женщина, грозя пальцем, испачканным в муке. Роуз хихикнула, по всей видимости, равнодушная к замечанию женщины. Заметив Кендру, она улыбнулась. «Мисс, сюда! Повар, это мисс Донован, она сейчас живет со мной в комнате. Она личная горничная». «А, ты одна из тех временных служанок, которых наняли для вечеринки леди Этвуд». Кендра дала бы этой женщине примерно столько же лет, сколько и миссис Денбери, но, к счастью, она, казалось, не разделяла общий настрой домоправительницы. Она была невысокого роста, ее полное тело целиком заполняло бледно-голубое платье и белый фартук. Ее лицо было круглым и приятным, бледные пряди светло-коричневых волос выбивались из-под шапочки. темно-голубые глаза присматривались к Кендре, но без враждебности. «Да, пожалуйста, называйте меня Кендра». Губы женщины сложились в улыбке, она продолжила месить тесто. «Меня зовут миссис Экер, но все называют меня повар. За кем ты будешь приглядывать?» Джорджина Нокс и Сара Роден». Кендра подумала, можно ли ей попросить кофе. «Лучше достаточно крепкого, чтобы проснуться от этого кошмара». «Тогда ты лучше быстрее завтракай», — сказала повар. «Леди скоро захотят шоколад и чай, я так думаю». «Ой, хорошо». Роуз проследила за ее взглядом и покачала головой. «Не здесь, мисс. Вы будете завтракать в столовой для прислуги наверху». «А ты?» — спросила Кендра. Одна из девушек, стоящих рядом, захихикала. «О, да, мисс Роуз, вам принести ваш чай? Там столовая для старших слуг, а я Твини». «Это такой протокол», — осознала Кендра. Она понимала важность протокола, процедур и других иерархических практик. «Черт, она же была агентом ФБР. Ты не попадешь в ФБР, если не понимаешь протокол». Но зачем ее мозгу отделять старших слуг от младших? Сумасшествие какое-то. Она сошла с ума. Или нет? И в этот момент Кендра не знала, что ее ужасало больше. Столовая была уже полна людей разного возраста. Миссис Денбери стояла по стойке смирно во главе стола, рядом с пожилым мужчиной, который казался практически таким же чопорным, как и домоправительница. Кендра подошла к одному из свободных мест за столом. Так как все ели стоя, она тоже не стала садиться, чувствуя на себе взгляд любопытных глаз, хотя все пытались сделать вид, что не смотрят на нее. Женщина с острыми чертами лица и хмурым взглядом, по всей видимости, не слишком добродушная, неожиданно возникла рядом с ней. «Вы перепутали место, мисс», — заявила она Кендре покровительственным тоном. «Что?» «Мисс Беккет, личная горничная леди Этвуд, мисс Донован», — объяснила ей миссис Денбери холодно. «В замке Элдридж мы придерживаемся особой иерархии за нашим столом. Будучи самой старшей горничной, мисс Беккет наделена правом сидеть на этом стуле. Вы можете сесть за стол». Кендра снова вспомнила о протоколе. «Как в армии. Солдат не может сидеть рядом с генералом во время еды». Не обращая внимания на самодовольную мину мисс Беккет, Кендра двинулась в другую сторону стола. Миссис Денбери и тот мужчина сели. По-видимому, это был сигнал, так как все остальные последовали их примеру. Все тихо бормотали что-то, пока кашу вываливали в глиняные миски. Сливки выливали из глиняных кувшинов. Горячие булочки размером больше кулака, но легче гелия, передавались вдоль стола. Мед, масло и варенье облетали собравшихся под звон ложек и ножей. Кендра попробовала кашу. Хоть она бы никогда не выбрала ее на завтрак добровольно, она ей показалась неожиданно вкусной, особенно с каплей меда и порцией сливок. Она бы предпочла кофе. Но чай, должна была признать она, был достаточно крепким и ароматным, а золотисто-коричневая булочка, смазанная маслом и вареньем, была лучшей за всю ее жизнь. «Вы откуда прибыли, мисс Донован?» — спросила симпатичная брюнетка по ее правую руку. Кендра молчала в нерешительности, потом ответила. «Из Америки». «А откуда из Америки, мисс Донован?» — спросила женщина, сидевшая рядом с брюнеткой. Кендра снова почувствовала себя в центре внимания всех сидевших за столом. «Я живу в Вирджинии». Может, она и была сейчас там же, в психиатрическом отделении, в кататоническом состоянии. Может, она так и не пришла в себя после того выстрела. Может... «Никогда не встречал никого из Америки», — признался молодой человек в ливрее лакея, сидящий напротив нее. «Как вы вообще попали в Англию, мисс Донован?» — поинтересовалась женщина по ее левую руку. «Не думаю, что вы мне поверите, если я скажу, что прилетела». Женщина засмеялась. Несмотря на внушительное расстояние, разделяющее их, Кендра почувствовала неодобрение мисс Денбери, обрушившееся на нее, как удар кнута. «Если только покажете нам свои крылья, мисс Донован», — заявила женщина. «Вы, должно быть, прибыли вчера поздно вечером, мисс Донован», — продолжила брюнетка. «Вчера я вас не видела. Конечно, мы все вчера бегали как сумасшедшие, чтобы всех разместить. Эти вечеринки довольно утомительны, не правда ли? Я мисс Стэнтон, кстати. А это мисс Берг». Она кивнула на другую женщину. Когда она представилась, это развязало языки остальным. Все принялись называть свои имена. Кендра вежливо кивала, но голова у нее шла кругом. Хотя у нее никогда не было проблем с памятью, она сомневалась, что сможет за 5 минут запомнить все эти имена. Было ли это симптомом ментальной нестабильности? «Кто ваша леди?» — спросила ее мисс Стэнтон. «Что? У меня их две — Джорджина Нокс и Сара Роден». «О, боже!» — в голосе женщины прозвучало сочувствие. «Это плохо, да?» «Могу предположить, что могло быть и хуже». «Отлично!» — Кендра подумала, специально ли миссис Денбери назначила ее на худшую позицию, надеясь, что она не выдержит и сбежит. Спустя некоторое время сидящий во главе стола дворецкий, мистер Хардинг, как выяснила во время завтрака Кендра, и миссис Денбери тихо встали, обозначив тем самым окончание трапезы. Новый сигнал. Все поднялись из-за стола. Кендра последовала за горничными на кухню и спустя 5 минут уже несла поднос, гнущийся под тяжестью 2 миниатюрных чашек и чайника горячего шоколада, вверх по лестнице в голубую комнату, которую разделяли мисс Джорджина и мисс Сара. К тому времени, как она нашла комнату с помощью нескольких встретившихся ей на пути лакеев, она, наконец, скрипя сердце, начала рассматривать третий возможный вариант развития событий, каким бы невероятным он ни казался. Каким-то безумным образом она все-таки переместилась назад во времени.